Насколько ослабели духовные и физические силы Гайдна в это время, можно определить по описанию Ифланда. 8 сентября 1808 года он сообщал, что к Гайдну его привел Генрих Шмидт, директор театра в Эйзенштадте. Он попытался встать, слуга помог ему, и так он сделал несколько маленьких шагов нам навстречу, при этом, желая идти быстрее, с трудом волочил ноги. В ходе беседы Гайден спросил: «Вы хотели бы услышать от меня что-либо? Я уже ничего не могу. Вы можете послушать мое последнее сочинение. Я его написал, когда французская армия вторглась в Вену. Песня называется «Боже, храни Франца императора». Я иначе не могу, я должен играть ее каждый день. Мне всегда бывает хорошо, когда я ее играю, и после этого». Часто проявляется удивительная забывчивость Гайдна и его неспособность вспомнить только что услышанное. Ифланд пишет, как радовался Гайдн большому успеху, который имело исполнение его оратории «Сотворение» на благотворительном концерте в Берлине. Узнав, что скромный пожертвователь внес 2000 талеров, он сказал своему слуге Эльслеру: «Более 2000 талеров для бедных? Более 2000 талеров, ты слышишь? Мое сотворение получило более 2000 талеров для бедных. Прекрасно, отрадно. Сколько принесло сотворение бедным? Заметь, я очень рад этому». Уже повторяя эту новость, он забыл размер чистой прибыли. Из-за быстро прогрессирующей забывчивости и отсутствия у Гайдна способности сосредоточиться, Дис не имел возможности продолжать дальше беседу для составления биографических записей, так как Гайдн настолько ослабел, что не мог думать о прошлом. Даже настоящее было не совсем ясно для него. Его память полностью притупилась. Но все же его состояние было не таким, чтобы его слабость можно было бы назвать детской. Вероятно, еще более глубокая старость приводит к этому. На физическое и душевное состояние Гайдна повлияли и военные события 1809 года. К тому же 16 февраля его любимый ученик Зигизмунд Нойком и его друг и биограф, советник посольства, находящийся на службе в Саксонии, Георг Август Гризингер, 3 мая должны были из политических соображений покинуть императорскую столицу. Когда утром 10 мая рядом с домом Гайдна раздался пушечный выстрел, старик как раз одевался. Он настолько испугался, что если бы ему не помогли его люди, он упал бы на пол. Об этом свидетельствует и сильная дрожь, которая охватила его. К несчастью, раздались еще 3 выстрела один за другим, что еще больше усилило конвульсии и даже ухудшило общее состояние Гайдна. Но он, собрав все свои душевные силы и, неестественно напрягая голос, воскликнул: «Дети, не бойтесь, где Гайдн, ничего не может случиться». Слуги довели его до кровати, вызвали врача, который пытался различными средствами помочь ему. Это настолько удалось, что уже в этот день он мог встать и продолжать свои обычные дела. Но по нему было видно, что он охвачен какой-то тоской, не покидавшей его и в последующие дни. Казалось, что свои страдания он хочет забыть за фортепиано. Обычно в полдень он садился за клавир и играл свою любимую народную песню. 26 мая 1809 года люди подвели Гайдна к клавиру в его комнате в последний раз. В час дня он смог сыграть свою любимую песню «Боже, храни Франца императора». Глаза его были наполнены слезами. В этот день он играл ее 3 раза подряд и с таким чувством, которое удивило самого Эльслера, как он рассказывал сам. Спустя час он пережил свою последнюю радость. Один французский офицер попросил разрешения войти. Когда дрожащий от страха Эльслер впустил его, оказалось, что этот иностранец был пламенным почитателем Гайдна. Он попросил у Гайдна также разрешения спеть ему, обожествляемому им человеку, арию с достоинством и величием, наделенной из сотворения. Гайдна приподняли с постели и перенесли с голыми ногами в гостиную к клавиру. Едва лишь француз, а он представился как Клеман Солей, закончил арию, Гайдн выразил желание обнять его. Он пылко прижал его к себе и покрыл его лицо бесчисленными поцелуями. Об этом мы узнали от Диза. Смерть Гайдна. Вечером того же дня его мучила головная боль, появился озноб. Раньше, чем обычно, его уложили в постель, и когда на следующее утро он уже не смог встать, попросили домашнего врача, доктора фон Хозенгольца, пригласить еще и второго, некоего доктора Бернера. Как и следовало ожидать, оба врача уже ничего не смогли сделать для Гайдна. Он все больше слабел, но до конца не терял сознание. Когда его спрашивали, как он себя чувствует, он постоянно давал спокойный и краткий ответ: «Дети, утешьтесь, мне хорошо». За 4 часа до кончины он сказал свои последние слова, и в 1:00 ночи на 31 мая 1809 года, уже за несколько минут до смерти, он благодарно пожал руку своей верной старой кухарке Наннерль. В свидетельстве о смерти в приходе Гумендорф причиной смерти было указано «изнурение». Его постоянный слуга Иоганн Эльслер свой подробный отчет от 30 июня 1809 года, который он дал советнику посольства Гризингеру о последних часах и днях Гайдна, закончил словами: «31 марта 1732 года наш папа родился». 31 мая 1809 года был для всех нас самый траурный день прощания с ним навеки. Так наш добрый папа прожил 77 лет и 61 день. Помоги нам, Бог, пережить эти трудные дни, и добавил: «Я отлил моего дорогого папу в гипсе». О похоронах Гайдна записал в своем дневнике Розенбаум, зять старого друга Гайдна, скончавшегося композитора Гасмана. День похорон 1 июня. Жаркий день, задыхались от пыли. Он лежал в своей большой гостиной, одет во все черное, совсем не изменился. У него в ногах лежали 7 почетных медалей Парижа, России, Швеции и местные. После 5 часов Гайдна в дубовом гробу повезли в церковь Гумпендорфа, трижды обнесли вокруг церкви, затем осветили и внесли во двор. Ни один капельмейстер не сопровождал его. К этому скудному сообщению о похоронах Гайдна Шиндлер, правая рука Бетховена, писал 11 апреля 1827 года Мошелесу: «Сегодня мы, во всяком случае, знаем, что причиной этого обстоятельства было предписание гарнизона. Ближайшие друзья Гайдна получили известие о его смерти лишь после его похорон». Андреас Штрайхер, известный мастер по изготовлению роялей, который передал Гризингеру печальную весть о кончине Гайдна, тоже пытался как-то объяснить такие печальные похороны. Если бы не было таких обстоятельств, то похороны Гайдна могли бы превратиться в траурное шествие, подобного которому еще не видели в Вене. Все необычное наследство Гайдна, которое состояло помимо его дома в Гумпендорфе из наличных денег, ценных бумаг, украшений из серебра и драгоценностей, дало на аукционе солидную сумму в 23 тысячи гульденов. Его дом был оценен в 25 тысяч гульденов. За музыкальное наследство князь Николай II фон Эстергази, которому согласно договору отходило сама по себе большая часть произведений, заплатил 4500 гульденов. Когда Гайдн умер, он, по сравнению с другими великими композиторами его времени, был невероятно богатым человеком, был настолько знаменит, согласно самой Allgemeine Musikzeitung, что люди из низших сословий расхватывали все, чтобы завладеть хотя бы чем-нибудь, что принадлежало Гайдну, как будто речь шла о какой-то реликвии святого.